Глава 12. Ребята, давайте жить дружно, а не то... Оставшийся путь до Куманы прошел без приключений. Обойдя с севера остров Маргариты, на следующий день Тезей подходил ко входу в залив Кариака, на южном берегу которого раскинулся город и порт Кумана. Одно из первых поселений европейцев на американском континенте. В бинокль были хорошо видны городские постройки, корабли, стоящие на рейде, и вход в большой удобный залив, являющийся хорошей природной гаванью, защищенной от штормов. Можно было бы остаться здесь, но Кумана — довольно крупный административный центр капитанства Новая Гранада, входящего в вице-королевство Новая Испания, а разного чиновного люда здесь хватает. А стало быть, есть и солидный, по местным меркам, воинский контингент. И как бы местному начальству не взбрела в голову дурь поживиться тем, что Господь послал. В результате чего все закончится крупным скандалом с большим количеством пострадавших, поэтому и делать тут пока нечего. По крайней мере, пока досточтимые сеньоры не проникнутся мыслью, что не стоит отталкивать протянутую руку с предложением мира, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Однако для осознания данного факта потребуется какое-то время и, возможно, набитие некоторого количества шишек. А чтобы сделать этот процесс наиболее быстрым и наименее болезненным, лучше провести его где-то на задворках, а не на центральной площади. Хоть Кумана на центральной площади не тянет, но все-таки. Тезей убавил ход до минимального, и вскоре на воду был спущен один из скифов. Лодка доставит на Сихок пакет с посланием для вице-короля и последние напутствия, чтобы не связываться со швартовкой к паруснику, и вернется назад. Гонять для этой цели Беркут нет смысла. После этого Тезей подойдет как можно ближе к рейду, не входя в зону действия береговой и корабельной артиллерии, продефилирует на виду у всех и уйдет в море. На Сихок уже отдали буксирный трос и начали постановку парусов, поскольку до рейда нужно было пройти еще более 3 миль. Все присутствующие на мостике с интересом рассматривали открывшуюся картину американского побережья. Место было очень красивое, недаром в 21 веке здесь будет один из лучших курортов на побережье Венесуэлы, но пока это дыра дырой. И мало того, в будущем Кумана целых 3 раза пострадает от землетрясения, поэтому делать здесь постоянную базу не имеет смысла. Дождавшись, когда скиф доставит пакет на Сихок и его поднимут обратно на борт, Тезей развернулся и подошел поближе к шлюпу, чтобы можно было поговорить. Родригес стоял на корме и наблюдал за постановкой парусов, когда увидел Леонида, спустившегося на палубу. — Добрый день, дон Леонардо. Разрешите выразить искреннее восхищение вашими действиями. Такого боя я не видел ни разу в жизни. — Добрый день, дон Антонио. А что же нам оставалось делать? Ведь эти мерзавцы собирались напасть на испанский корабль и фактически уже напали, начав стрельбу. Хорошо, что мы подоспели вовремя. Вот они и получили по заслугам. У меня будет к вам большая просьба. Расскажите все, что видели и слышали. В том пакете, который вам доставили, послание вице-королю. Но его может скрыть и местный губернатор. Понимаю, что информация очень важная, и действия не терпят отлагательства. Доставьте этот пакет на берег и постарайтесь поскорее вручить его лично губернатору. На словах передайте, что мы надеемся обрести друзей в этом мире в лице подданных испанской короны, и все наши действия будут направлены на поддержание мира и дружбы между нами. До решения вице-короля мы будем находиться в заливе Пария возле Тринидада. Если вместе нашей стоянки возникнет угроза испанским подданным в результате нападения пиратов или еще каких-либо врагов Испании, то мы окажем посильную помощь в отражении нападения и защите испанских владений. Взамен же просим разрешения поселиться в тех местах и содействовать их развитию и процветанию. Желаю вам успеха, дон Антонио. Храни вас Господь, дон Леонардо, я сделаю все, как вы велели. Попрощавшись с Родригесом, Леонид поднялся в рубку и Тезей отошел в сторону, продолжая медленно двигаться в направлении рейда Куманы, откуда на него было устремлено уже множество взглядов. Но даже если у испанцев и были агрессивные намерения, то дистанция все равно была очень велика для стрельбы. Сихок уже поставил часть парусов и догонял сзади. По крайней мере, теперь уже можно быть уверенным, что он выполнит свою миссию. Тезей медленно продолжал идти в сторону рейда. Весь экипаж, кто не спал, высыпал на палубу и делился впечатлениями. Но все уже привыкли, что в любой момент может грянуть сигнал тревоги. Леониду же на мостике было не до созерцания красот природы тропиков. 2 испанских корабля начали ставить паруса, явно намереваясь выйти навстречу незваным гостям. Сихок обогнал Тезей по левому борту и направился к ним. Так будет лучше, пусть Родригес сразу разрядит ситуацию. Подвернув немного в сторону, чтобы продолжать оставаться на ветре, Леонид внимательно следил за окружающей обстановкой. Еще мили полторы, и надо отворачивать. Рассмотреть и так рассмотрят, а вот лезть на рожон не следует. Успокаивало, что от парусников всегда можно уйти, если вдруг что-то пойдет не так, но пока ничего настораживающего не происходило. Сихок подошел к головному из снявшихся с рейда кораблей и убрал паруса. Сейчас там выясняют, что же это за зверь непонятный появился. Ну и ладно. Увеличив ход до 10 узлов, Тезей прошел в 6 кабельтовых от головного фрегата. Во всяком случае, все пришли к выводу, что это фрегат, под бортом которого уже стоял Сихок. Прошел мимо следующего и, обойдя его под кормой, продефилировал мимо рейда, оставаясь вне зоны действия артиллерии. В бинокль были хорошо видны большие группы людей, как на палубах кораблей, так и на берегу. Все глазели на невиданное чудо. Пройдя немного вдоль берега, вглубь залива Кориака, Тезей развернулся и пошел на выход в море. Нужный эффект явления во всей красе был достигнут. А то иначе экипажу Сихок могли бы просто не поверить и дать совет ограничить количество принимаемого рома. А то еще и не такое привидится. Теперь же самые закоренелые скептики вынуждены будут признать, что моряки говорят правду. Что это такое, совершенно непонятно, но вот то, что явление есть... От этого уже не отмахнуться. Странный корабль, идущий на большой скорости без парусов, видели сотни людей, а коллективных галлюцинаций не бывает. Ну вот и все. Смотрины прошли успешно. Никто теперь наших испанцев в рассказывании морских баек обвинять не будет. А городок-то вроде ничего. Ничего, но его несколько раз с землетрясением здорово тряхнет. Не скоро, правда. Потом, если все устаканится, надо будет предупредить испанцев. А теперь куда, Леонид Петрович? В море. Надо обязательно пройти мимо Маргариты, обойдя ее на этот раз с юга через пролив. Пусть там тоже на нас поглазеют. Ну, а затем потихоньку в сторону Тринидада. Может, кто по дороге попадется. Выскользнув из залива, Тезей лег на курс, ведущий к острову Маргарита, видневшемуся на горизонте. Тоже будущий курорт, но в настоящее время, как и Кумана, несколько перенасыщен разного рода начальством, поэтому для места стоянки не подходит, а то как бы служебное рвение не взыграло. Ну, а поглазеть на удивительное чудо всегда пожалуйста, для того и пришли. Район оказался очень оживленным. Когда Тезей приближался к проливу между Маргаритой и небольшим островом Кочи, находящимся как раз между Маргаритой и материком, стали попадаться многочисленные рыбацкие лодки. Люди крестились, во все глаза глядели на невиданное чудо, но чудо вело себя миролюбиво. Спокойно обходило их стороной, не приближаясь слишком близко, и шло куда-то по своим делам с большой скоростью. Когда обогнули Кочи и проходили мимо Пуэрто де ла Мар, довольно крупного порта на Маргарите, Тезей снова произвел фурор. Состоявших на рейде кораблей из берега на него было устремлено множество взглядов. Один из кораблей, который был на ходу, попытался броситься следом, но вскоре отстал, не выдержав соревнования с машиной. Маргарита осталась за кормой, и теперь путь Тезея лежал к Тринидаду. Форменному захолустью во владениях Испании, который сама толком не знает, что же с ним делать. Как тот чемодан без ручки, который бросить жалко и тащить неудобно. После дневной вахты Леонид решил заняться непривычным для себя делом — обследовать связную БМП. Заранее договорился с Карповым, который должен был обеспечить скрытое наблюдение, а если понадобится, то и силовое прикрытие. Помимо обычного любопытства был еще один интерес — кто и как на это отреагирует. Если ожидаемой реакции не последует, то через некоторое время...